Взгляд сверху. Мутно-серая хлябь за окошком и сумерки в комнате, загустевающие с каждой минутой. Словно это не комната, а батисфера, неторопливо, но бесповоротно соскальзывающая на ниточке троса в ледяную бездну. От прикуриваемых одна от другой сигарет, которые Вербицкий уже не садил даже, а буквально жрал, щипало язык. Телефон, слегка раскачиваясь, дрейфовал по волокнистым сизым волнам. Фраза, бездумно прошенная твердым, веским и ледяным, словно металлическим юнцом, превратилась за прошедшие два дня в манию. Еще одной манией стали попытки понять, кого же этот юнец напоминает. То ли Вербицкий мельком встречал его когда-то совершенно в другой обстановке, то ли он просто был на кого-то похож. Это ощущение нестерпимо зудело под черепом, жужжало, как назойливая оса на оконном стекле. Но память за стекло не могла уцепиться и бессильно съезжала к исходной точке. Бессилие бесило. Телефон лез в глаза и бесил еще отчаяние. Вчера, выкурив больше пачки, описав по комнате вокруг проклятого аппарата километров 8 сложных петель, Вербицкий позвонил ей в деканат. Поразительно, но среди бумажного барахла, давным-давно безнадежно мертвого, остывшего еще в прошлом веке, но так и не плесневеющего по дальним ящикам, у него сохранилась 20-летней давности записная книжка. Он отыскал номер Аси. Книжка сберегла тот номер. Но он был навешан уже кому-то совсем другому. Какой-то загадочной, как там сказали, мясной диспетчерской. Тогда он, совсем озверев и постановив себе, что не сдастся, позвонил в справочное и узнал телефон деканата. Потом, на последних каплях высокооктанового озверения, позвонил и в деканат. Но в деканате сказали, что она здесь больше не работает. Но у кого-то отыскали ее домашний телефон. Все приходилось начинать сначала. Повторить попытку немедленно, у него не достало сил, горючее кончилось. Отложил на завтра. Завтра превратилось в сегодня еще ночью, а уже опять вечер. Он решительно ткнул окурок в ворох горько пахнущей труки в пепельнице и тряским пальцем принялся крутить вихляющийся диск. Сердце лупило под левую лопатку, как стенобитная машина. Все тело сотрясалось, и в глазах темнело от ударов. Он узнал ее голос сразу, но не сразу смог ответить. Только когда она уже чуть утомленно сказала «слушаю» в третий раз, и, похоже, собралась повесить трубку, он сумел, наконец, продавить сквозь горло ее имя. «Ася!» «Да», — немного удивленно сказал ее голос. «Ася! Это...» Он судорожно улыбнулся, точно она могла его видеть. «Это Валерий Вербицкий. Может быть, вы помните такого?» Пауза была едва уловимой. «Конечно, помню», — ровно сказал ее голос. «Я звоню, потому что, похоже, не могу так больше жить. Давно не могу. Я хочу попросить у вас прощения». Ее голос не ответил. «Ни для чего». Спохватился и поспешно заговорил он. «Честное слово, ни для чего. Просто мне невмоготу дальше скрываться, как ни в чем не бывало. Я давным-давно мучаюсь, честное слово. И вот надоумил один добрый человек. Взять да и позвонить и просто сказать. Простите меня». Он умолк. «Весной я прочитала вашу книгу», — произнесся вдруг ее голос. «Совестливые боги». «Мне очень понравилось, Андрей. Сейчас редко кто пишет настолько просто и от сердца. Либо заумь, либо кровь до помойки». Вербицкому показалось, что полкомнаты из-под него выдернули. Началось свободное падение. «Но свободное! Свободное падение!» «Потом я посмотрела, она издана еще в 2002-м. Неужели у вас с тех пор ничего не вышло?» «Ничего», — хрипло подтвердил он, продолжая рушиться сквозь сигаретный дым. «Ужас», — сказал ее голос. В нем не было ни грани издевки, только сочувствия. «Ужас, что творится!» «Ася, нет!» — панически крикнул он. «Вы не знаете ничего!» Он готов был уговаривать ее не прощать. Ему стало жутко, что она просит, не ведая, что именно прощает. И он так и останется нераскаянным. «Мне сначала надо...» «Так же невозможно!» «Да знаю я все, Валерий», — сказал ее голос. «Андрей мне рассказал давным-давно и про ваш визит к нему в институт, и про портфель, и про излучатель. Знаю». Падение кончилось, и удар был страшен. Лязгнули зубы, позвоночник хрустнул. «Он знал?» — вырвалось у Бербицкого. Ее голос молчал. «Вы снова вместе?» — тихо спросил Вербицкий. «Да». Слава Богу! Облегченно вырвалось у него. С души будто свалился камень, о существовании которого Вербицкий даже не подозревал. Так давно носил, что привык и перестал замечать. Слава Богу! Как же вы сумели? Сначала было очень тяжело, честно сказал ее голос. А потом мы снова повстречались, собственно. Ну, я к нему пошла. Вот вы как говорите... Не могла больше жить в пустоте, и все. Думаю, была не была, прогонит, так хоть буду точно знать, что не нужна. А он ждал. Так легко получилось. Она коротко, глубоко вздохнула. Целый вечер, помню, сидели на кухне и все рассказывали друг другу. Каялись. И в тот же вечер друг дружку простили. И знаете, было бы ужасно, если бы не простили. Так и не узнали бы, насколько от всего произошедшего стали умнее, добрее и тверже. Голос запнулся на миг. Да, собственно, если бы не простили, то и не стали бы. Это очень трудно объяснить. А приходите в гости, Валера. Пол опять разъялся, и воздух засвистел в ушах. Ася! Это никакая невежливость, сказал ее голос. Нелепо нам было бы после всего быть вежливыми. Я серьезно. Но Андрей... Андрей будет рад, вы же такие друзья были. Вербицкий снова скрипнул зубами. Ее голос, несколько приглушенный, как если бы она отвернулась от трубки, позвал. Андрей, подойди, пожалуйста. Представляешь, это Валера Вербицкий. Вербицкий с перепугу едва не кинул трубку на рычаги. Успевшие слегка подсохнуть ладони снова вспотели. «Здравствуй, Валера», — сказал его голос.